Республика Хагдан. Итак, уважаемый профессор Батчерт, вы ничего не хотите мне объяснить? Пожилой республиканец, нервно икнув, судорожно вытер выступивший у него на лице пот, сам прекрасно понимая, что ситуация сейчас стала для него слишком критической, так как на данный момент он находился как раз перед тем самым разумным, с которым никак не хотел бы встречаться, тем более при таких обстоятельствах. Это был секвестр Сергак Нурту, руководитель службы безопасности Ордена Воссоединения, что физически было такой же службой безопасности, но только имеющей отношение к самой республике. «Вы заявляли нам о том, что у вас идет какая-то конфронтация с одним из разумных, имеющих отношение к Федерации Нивой». Так и не дождавшись ответа, снова проскрипел своим дребезжащим голосом этот разумный, являющийся типичным хагданцем, но при этом, видимо, из-за своего возраста, похожий сейчас на какую-то хищную птицу-падальщика, известную на одной далекой планете под названием Гриф. «Прекрасно. Корпоративные проблемы никого из нас не интересуют. Тем более никого не интересует то, каким образом вы будете эти самые проблемы пытаться решить. Однако вынужден отметить тот факт, что кое-что подозрительное, связанное именно с вами и этой вашей конфронтацией, все же случилось. У вас, насколько мне известно, было два достаточно тяжелых корабля, которые вы приобрели, пользуясь связями в Ордене. Линейный крейсер пятого поколения и линкор четвертого, кажется. Я ни в чем не ошибаюсь. Вы не можете нам ответить на один простой вопрос. Где сейчас находятся эти корабли? Они совсем немножко заинтересовали Орден». «Прошу прощения, уважаемый секвестр, но, к моему глубочайшему сожалению, ответить на этот вопрос я не могу». Тут же принялся судорожно объяснять ситуацию пожилой республиканец, прекрасно понимая, что сидевший перед ним старик такие вопросы задает отнюдь не случайно. «Я отправил их с достаточно серьезным заданием, которое они должны были выполнить на территории одной из звездных систем периферии Фронтира, и рассчитывал на то, что эти корабли достаточно скоро вернутся. Но они исчезли. Я не знаю того, почему они до сих пор не вернулись. Может, что-то случилось? Поэтому я заранее понимаю, что несу ответственность за эти корабли. Вот только я послал их именно для того, чтобы они перехватили очень важные ресурсы для нашего государства. Дело в том, что на территории Фронтира был обнаружен один дикарь, очень перспективный и разумный, и его знания могли пригодиться для нас. Также они могли принести большие деньги и...» «Кто тебя спрашивает о деньгах, старый идиот?» Раздраженно хлопнул своей высохшей рукой по столу этот разумный, похожий на хищную птицу, заставив этим своего оппонента буквально побледнеть до смертельного оттенка. «Я не о деньгах тебя спрашиваю. Я тебя спрашиваю о том, куда делись эти корабли. Или ты думаешь, что мне больше делать нечего, как сидеть тут и пытаться у какого-то престарелого идиота выяснять подробности его личных интриг с конкурентами? Да мне все равно, хоть вы друг другу глотки перегрызете. Сейчас важно совершенно другое. Сейчас важно именно то, куда и зачем ты их посылал. Ты мне говоришь, что послал эти два корабля именно на территорию Фронтира? Прекрасно. Ну давай-ка обратим внимание на одну странность. У нас есть сообщение о том, что в одну из звездных систем Федерации Нивы прибыл необычный гость. Это был живой корабль с полотов, тот самый Левиафан. Не дергайся! Я знаю вашу тягу к попыткам изучить подобные технологии. Никто вам этого не позволит. Сполоты слишком сильны, чтобы мы пытались с ними конфликтовать из-за идиотов-ученых, которые не умеют вовремя останавливаться. Ты мне сейчас объясни другое. Вот это! Посмотри-ка сюда внимательно!» Медленно открыв достаточно крупный экран на стене, хозяин кабинета спроецировал туда видеоизображение звездной системы Федерации Нивы, где можно было заметить, выглядевший достаточно небольшим на таком расстоянии, тот самый легендарный корабль с полотов, который по какой-то причине замер вплотную к другому кораблю. Более того, было замечено и то, что от корабля с полотов к находящемуся рядом судну, которое явно имело отношение к изделиям верфи именно Республики Хагдан, протянулась кишка того самого аварийного стыковочного перехода, которым обеспечены практически все корабли Содружества. «Не хочешь мне кое-что объяснить?» Видимо, насладившись ошарашенным видом ученого, хозяин кабинета ткнул своим сухим пальцем именно в тот самый корабль, к которому таким образом пристыковался живой корабль с полотов. «Это же твой линкор! Его уже опознали наши специалисты. Более того, Федерация Нивы даже не скрывали тот факт, что оба твоих корабля находятся в данной звездной системе. На данный момент их нашли на территории той самой периферийной звездной системы Фронтира с полностью погибшими экипажами. По описанию того, что произошло на борту этих кораблей, все члены их экипажей одновременно сошли с ума, потому что начали убивать друг друга. Все это они узнали именно согласно записям искусственных интеллектов, но сами искусственные интеллекты остались на этих кораблях, а записи передали нам фрагментированными. Я подозреваю, что они могли быть намеренно отредактированы. Может быть, Федерация пыталась что-то скрыть среди этих данных. Сейчас этот факт меня не особо интересует. Меня интересует именно то, по какой причине сполоты стыковались именно с твоим кораблем. У тебя есть какие-то дела с ними, о которых Орден не знает?» «Уважаемый секвестр, да, это мой корабль», – растерянно проговорил старый ученый, но, заметив кинжальный взгляд выцветших глаз этого могущественного старика, тут же продолжил быстро говорить, чтобы хоть как-то попытаться отмыть свое имя. «Но я на самом деле посылал эти корабли на территорию Фронтира. Они должны были перехватить корабль моего прямого конкурента. Его же корабль должен был забрать с одной колонии Федерации Нивы Дикаря, которого там обнаружили, и провести над ним несколько экспериментов. Всего лишь ничего запрещенного в республике. Однако я сейчас вижу, что это звездная система Барза. Мои корабли просто не могли туда попасть. Тем более, если вы говорите, что весь экипаж на том же линкоре или линейном крейсере банально погиб, почему же их не вернули мне? Ведь это мое имущество. Я бы тогда мог дать ответы на ваши вопросы. Я бы предоставил искусственные интеллекты кораблей для полного досмотра и проверки их памяти. Я же не полный идиот, чтобы скрывать такие вещи от Ордена. К тому же я действительно не имею со сполотами никаких дел. Может, и хотел бы, но не получится. Эти разумные с нами не контактируют. Они считают, что мы не слишком сильно отличаемся от тех диких существ, от которых произошли. Поэтому... Это все я и без тебя прекрасно знаю. Однако это не объясняет произошедшего. Раздраженно проскрипел своим скрипучим голосом секвестр, после чего медленно покачал головой. Говоришь, что это все твое имущество? Ты законы Содружества помнишь? Если какой-то корабль был обнаружен в звездной системе без наличия разумных на борту, то он является имуществом нашедшего. Ты же не обеспечил защиту своего имущества. Поэтому тот, кто нашел их без живых членов экипажей, то и стал хозяином этих кораблей. По нашим данным, это какой-то новоиспеченный гражданин Федерации Нивы. Как поняли мои аналитики, да и я из твоих объяснений, это именно тот самый дикарь, над которым ты и хотел провести опыты. К твоему сведению, у этого дикаря достаточно неплохой уровень интеллекта, аж за 200 единиц переходит. За него представители частных корпораций там целую бойню устроили. Наши агенты пытаются с ним связаться. Если получится, то постараются привлечь на сторону республики. Хотя я сильно в этом сомневаюсь. Все только из-за того, что слишком уж крепко в него вцепилась служба безопасности Федерации. К тому же мне очень хочется узнать главный нюанс. Как один разумный мог захватить аж 3 достаточно современных корабля? Я не оговорился, не вскидывайся. Он действительно захватил 3 корабля. Именно 3. Не считая того старого корабля 3-го поколения, на котором он прилетел в Федерацию. Там также был обнаружен, также с полностью погибшим экипажем, тяжелый крейсер 5-го поколения Федерации Нивы. Скорее всего, это и был тот самый корабль, который ты и собирался перехватить. Только там тоже экипаж был мертв. Кстати, бывшего хозяина этого корабля сейчас судят. И судя по тому, насколько долго идет этот судебный процесс, можно понять, что там очень серьезное дело. Ведь, как оказалось, в деле был замешан не только этот разумный, но и 10 представителей его научного института. Так что про конкурента ты сейчас можешь полностью забыть. Его ликвидировали свои же. Однако по отношению к тебе и твоим кораблям, у Ордена и Службы Безопасности возникло очень много вопросов. И боюсь, что в ближайшее время их начнет задавать даже Совет 9. Поэтому тебе надо их найти. Как ты их найдешь, меня не интересует. Ты можешь попытаться вернуть свои корабли, выкупив их у этих разумных, или же выкупив у этих разумных искусственные интеллекты своих бывших кораблей. Меня не интересует, как ты все это сделаешь. У тебя мало времени. Если ты не хочешь попасть в немилость, нам нужна информация. И желательно так, которая открыто касается появления в системе Федерации корабля Спалотов, а также и того факта стыковки Левиафана с твоим линкором. Что именно Спалоты хотели узнать или получить с борта твоего бывшего корабля. Так что позаботься о том, чтобы информация была у нас. Как я уже сказал, меня не интересует то, как именно ты это сделаешь. Твои игры зашли слишком далеко. Ты хотя бы понимаешь, старый идиот, что в такой ситуации мог развязать межгосударственный скандал между Федерацией Нивы и Республикой? А у тебя есть на это разрешение? Твои корабли могли напасть на колонию в той системе Фронтира, но эта колония находится под юрисдикцией Федерации Нивы. И что бы ты тогда говорил? Что бы мы все говорили Федерации на подобные претензии? Мы – союзники. Какими бы они разумными не были бы, но именно Федерация Нивы принимает Республику Хагдан такой, какая она есть. У нас и так врагов вокруг хватает, а тут еще и ты со своими фокусами. Так что сделай все, что только возможно. Но найди ответы. Времени у тебя мало. Иди». Тяжело вздохнув, профессор Батчарт медленно поднялся и, вежливо поклонившись хозяину кабинета, направился в освояси. Кто же знал, что этот разговор будет настолько тяжелым для него? По сути, сам старый профессор не хотел бы такого развития событий, ведь он прекрасно понимал, что в данном случае все это является всего лишь началом его проблем. Он-то и не знал ничего о том, что его корабли по какой-то причине вдруг оказались в Федерации Нивы. Более того, экипажи его кораблей банально погибли. Как это? Что там могло произойти? И чем больше старый республиканец думал об этом деле, тем больше у него возникало вопросов. Уже вернувшись в свой институт, профессор Чарт тут же принялся пересматривать видеозаписи с борта корабля, которые передали представители Федерации службы безопасности Ордена Воссоединения, вместе с данными погибших разумных, которые являлись членами экипажа этих кораблей. Судя по всему, внутри корабля развязалась настоящая кровавая бойня, так что не мудрено, что сам секвестр Сергак Нурту посчитал, будто бы старый ученый проводил какой-то незаконный эксперимент на борту собственных кораблей. Все это очень сильно походило на воздействие какого-то психотропного вещества, банально распыленного через вентиляцию и заставившего этих разумных убивать друг друга. Ну, куда смотрели их нейросети? Эти устройства, которые были установлены в мозг разумных, должны были зафиксировать изменения в организмах и поведении собственных хозяев, а значит, сразу же должны были уведомить этих разумных о том, что они по какой-то причине подверглись воздействию неизвестных веществ, и теперь было необходимо принять меры. Хотя, сейчас сказать что-то о том, что именно могло произойти, просто не получится. Всего лишь потому, что данных действительно не хватало. Теперь-то Батчарт и сам прекрасно понимал желание главы службы безопасности Ордена попытаться каким-то образом все-таки получить информацию, и это можно было сделать, перепроверив память управляющих эскинов этих кораблей. Вот только как это сделать? Вообще-то сам профессор Чарт с большим удовольствием постарался бы забрать и свои корабли, ведь тот самый линкор только внешне был кораблем четвертого поколения. Сам ученый вложил просто невероятно огромные деньги в это судно, чтобы получить оригинальный корабль. По сути, это был корабль пятого, а некоторые модули даже шестого поколения. Вот только такие корабли на сторону пока что не продавали. Ему же удавалось договориться с несколькими разумными, которые за деньги постарались сделать своеобразную модификацию линкора пятого поколения, банально замаскировав его под внешний вид четвертого. Правда, его общий размер немного выдавал эту модификацию. Все-таки этот корабль был длиннее почти на 300 метров, чем обычный корабль такого класса и поколения. Но по сути, к его размеру никто не присматривался. Такие корабли опознавали только по внешнему виду, и не более того. Так что этот корабль был куда ценнее, чем можно было подумать на первый взгляд. Да и оборудование там было достаточно ценное, а одни только модули вроде хирургического, который имел отношение к шестому поколению, чего стоит. Уже только поэтому ученому хотелось бы вернуть все во свояси. Однако прямой намек секвестора заставлял сейчас задуматься о потенциальных проблемах. Все только из-за того, что в сложившемся положении можно было понять один главный нюанс. Никаких конфликтов секвестр не допустит, что бы там сам профессор не хотел бы и о чем бы он ни мечтал. Этот старик, похожий на хищную птицу, не позволит устраивать полноценного конфликта. Надо решать все по-другому, миром. Есть, конечно, возможность попытаться подать на этого разумного в суд, на того самого, который каким-то невероятным образом сумел захватить корабли старого республиканца, ведь можно объявить его пиратом. Ну а что? Пусть докажет обратное. Ведь для этого, в первую очередь, нужно будет предоставить данные из памяти искусственных интеллектов кораблей, и таким образом старый ученый сможет все-таки попытаться отыграть ситуацию назад. Может быть, получится и корабли вернуть, слишком уж они дорогие, чтобы подобное можно было бы сбрасывать со счетов. Именно поэтому старый ученый и не собирался отступать. Он тут же постарался связаться с одним своим знакомым юристом, который вел частную практику, и передал ему имеющиеся данные и свой запрос. Естественно, что тот сразу постарался ударить по самому больному месту, по кошельку, так как и этот разумный сам прекрасно понимал, что удачное стечение обстоятельств во время суда может вернуть старому профессору имущество на достаточно большую сумму, поэтому он запросил сразу оплату в процентном соотношении от возможного выигрыша. Профессору Чарду ничего другого не оставалось, как согласиться, аж на 10% от стоимости этих кораблей, но это все-таки не полная потеря этих кораблей. В это время он сам будет искать возможность все-таки получить то, что принадлежит ему. Слишком уж сильно по карману ему могла ударить вся эта ситуация. По сути, это было просто недопустимо. «Надо же, какой он все же идиот!» Тихо пробормотал глава службы безопасности Ордена Воссоединения, тот самый секвестр Сергак Нурту, который немигающим ледяным взглядом проводил прочь своего посетителя, оказавшегося весьма предсказуемым. «Сразу же он ни в чем не виноват. Глупец! Тут и последнему идиоту понятно то, что опять ученые какие-то игры устроили. Зачем? Такие эксперименты надо проводить в специальных лабораториях. Но не так же, если о том, что они там устроили, узнают в Федерации. У нас могут быть проблемы. Сколько раз им все это можно объяснять?» Еле сдерживаемое раздражение старого республиканца было вполне понятно. Он был просто в бешенстве из-за того, что эти разумные даже не подумали о последствиях. Прежде чем занялись такой практикой, до сих пор их республике приходилось на Совете Содружества выслушивать различные глупости и обвинения, если какие-либо ученые Содружества обнаруживали следы воздействия каких-либо химических препаратов или еще чего-либо на разумных существ. А все только из-за того, что один умник, бывший в то время генералом Ордена Воссоединения, более 800 лет назад, решил уничтожить низшую расу. Это были какие-то разумные птицы, вроде куриц с далекой планеты. Но это было уже не суть важно. Важно было то, что этот умник не придумал ничего другого, как банально выпустить в атмосферу той планеты несколько боеголовок с бактериологическим оружием. Естественно, что эта слабо развитая разумная раса, которая вообще жила чуть ли не первобытно общинным строем, банально вымерла. Точно так же, как и большая часть флоры и фауны на той планете. Только разве что где-то в морях и океанах осталась какая-то жизнь. А так, эти бактерии уничтожили все, превратив планету в пустыню. С тех самых пор из-за этого героя, которого превозносили в Республике Хагдан, все Содружество с подозрением косилось на представителей Ордена. Особенно в том случае, если случайно обнаруживались следы подобных шалостей где-нибудь на стороне. А тут такое прямое доказательство того, что представители Республики не успокаиваются и продолжают свои шалости. Вот почему члены экипажей двух кораблей могли банально сойти с ума и накинуться друг на друга. Все данные, которые были переданы с территории Федерации, говорили прямо о подобном казусе, поэтому можно было понять, что ситуация сложилась весьма неординарная. Да и этот ученый сначала юлить начал, а потом вроде бы правду говорил. Действительно, он хотел какого-то дикаря достать, чтобы эксперименты над ним производить. Возможно, однако, зная рвение и старания представителей Ордена, старый сотрудник службы безопасности, который всю свою жизнь положил на благо республики, прекрасно понимал, что они могли устроить и целый геноцид. Это было в принципе сейчас недопустимо, особенно с учетом того, что на той планете находилась колония Федерации Нивы. «Как вообще там могла оказаться эта проклятая колония?» – тихо прошептал секвестр, пытаясь осмыслить всю эту ситуацию. «Ведь по сути, если на этой планете есть какая-то разумная жизнь, то никто не имел права ее колонизировать. Получается, что и Федерация Нивы нарушила законы в какой-то части. Хотя, если этого разумного, как мне уже сообщили, признали гражданином Федерации, то значит этот вопрос был вполне решаем». Сомнения старого разумного сейчас не давали ему покоя. Секвестр Сергак Нурту хотел найти ответы на свои вопросы, Хотя бы сам факт того, что для какой-то надобности в звездной системе Федерации к борту корабля этого старого болвана профессора Чарда подходил корабль с полотов. Про этих легендарных разумных, которые были одаренными от природы достаточно большими способностями по оперированию пси, ходили целые легенды по содружеству. И сейчас единственное, что могло хоть как-то обелить представителей Республики Хагдан, могло касаться именно воздействия с полотов на членов экипажа кораблей этого ученого, попавших в подобную ситуацию. Может быть, это действительно сполоты проводили какой-то эксперимент, постаравшись при помощи своих способностей заставить членов экипажей банально начать друг друга убивать. Если это возможно, то стоит задуматься о последствиях таких разработок. Мало им того, что есть одна такая же раса хиш, представители которой старательно убивают всех при помощи невероятного оружия в виде того самого нейродеструктора. Так еще и у сполотов может обнаружиться что-то подобное, что тотально вынуждает разумных сходить с ума и убивать друг друга. Такие новости явно не добавят хорошего настроения представителям Совета Девяти. В этот совет всегда входило именно 9 разумных, которые фактически руководили жизнью Республики Хагдан. 8 из них были главами могущественных корпораций, которые фактически держали в своих руках всю власть в государстве. 9-м являлся сам Секвестр, являющийся главой службы безопасности Ордена Воссоединения, ведь именно от него зависело очень многое в этом государстве. Так что в сложившейся ситуации он и был тем, кто решал то, как на самом деле будет дальше жить довольно крупное и сильное в технологическом плане государство-сателлит Содружества. Однако известие о том, что они могли в чем-то столкнуться с интересами сполотов, явно заставит нервничать фактически всех самых могущественных разумных республики. Ведь они прекрасно понимают, что их сил сейчас недостаточно, чтобы противостоять еще и такому врагу. У них и так в последнее время проблем хватало. С той же империей Арвар постоянно шли пограничные конфликты. Все только из-за того, что эти разумные не гнушались торговать своим живым товаром с кем угодно. Они даже продавали гуманоидов не гуманоидам. Ну ладно, если бы они торговали только с гуманоидами, это еще как-то можно было терпеть. Ведь в республике тоже есть долговое рабство. Секвестр и сам неоднократно им пользовался, когда хотел чего-то добиться. Например, можно было загнать какого-нибудь разумного в долги, а потом вынудить его служить тебе до конца жизни, верой и правдой, как обычного раба. И платить ему за службу ничего не надо, только содержишь и кормишь его. У помощника Секвестра вообще фантазия в этом деле развилась до такой степени, что он сделал так, чтобы 2 девчонки из одной семьи стали его рабынями, и теперь пользовался ими так, как хотел, и это с учетом того, что у него была и официальная супруга. Только вот в данном случае она ничего сделать в принципе не могла. Таковы законы Республики Хагдан. Ведь такой долговой раб всего лишь имущество, так что и ревновать тут не было никакого смысла. Однако сейчас не это беспокоило старого сотрудника службы безопасности. Его беспокоила именно странность всей этой ситуации. Например, тот факт, что служба безопасности Федерации Нивы так и не соизволила объяснить то, при каких обстоятельствах были обнаружены республиканские корабли с погибшими экипажами, как вообще все это произошло, почему Федерация не предоставила Республике все данные. Ведь они наверняка провели свое расследование, которое должно было открыто объяснить факт произошедшего. Все эти вопросы заставляли переживать. В последнее время и так представители Ордена часто начинали ставить в вину Федерации Нивы и тот факт, что представители этого государства позволяли себе определенные шалости. Например, в отношении того факта, что позволяли себе изменять собственное тело, чтобы каким-то образом приблизиться к негуманоидам. Вообще-то Орден Воссоединения ратовал за то, чтобы гуманоиды именно человеческой расы были чистыми от подобных глупостей. Именно люди должны были вознести свое знамя и власть на территории Вселенной. На какую-то там галактику Орден Воссоединения размениваться не собирался. Однако при всем этом сам старый представитель службы безопасности этой религиозной организации, возведенный в Республике Хагдан фактически в единственный законный культ, сам прекрасно понимал, что подобное наверняка многих нервирует. Например, в той же Федерации Нивы любые религиозные организации, которые пытались как-то повлиять на власть, даже на местном планетарном уровне, фактически сразу объявлялись врагами государства. И на представителей таких организаций начиналась полноценная охота. Так что этот факт тоже не стоило сбрасывать со счетов. Приходилось считаться с интересами Федерации точно так же, как Федерация считалась с интересами Республики Хагдан. Это было важно. И тут вдруг возникает такой момент, который мог банально все уничтожить. Естественно, что представителям республики подобное стечение обстоятельств было ни к чему. Именно поэтому сотрудник службы безопасности Ордена Воссоединения и рассчитывал на то, что им удастся все-таки выяснить подробности, фактически лишив кого-либо возможности вмешаться в политический и военный союз между двумя государствами, ведь подобное может быть чревато огромными проблемами. Конечно, сам глава службы безопасности Ордена прекрасно понимал рвение ученого, который всего лишь хотел попытаться провести очередные эксперименты, которые могли бы принести пользу его родному государству. Вот только не таким способом, так как подобное могло государству даже навредить, и этот вопрос старый республиканец не собирался упускать из своего поля зрения. Слишком долго секвестр Сергак Нурту служил этому государству, чтобы так глупо дать врагам возможность нанести ему серьезный вред, а врагов у него всегда хватало. Если не считать тех же чернокожих работорговцев, в общий список можно добавить представителей империи Антран, тех самых ящеров Ашкамази, или представителей конфедерации Делус, не говоря уже о других разумных, которые явно постараются не упустить своего шанса. Так что союзников терять даже из-за перспективного проекта какого-то ученого старый республиканец не собирался. А если будет нужно, то он и этого идиота отдаст на растерзание. Главное, чтобы все шло именно так, как может быть нужно республике и ордену, а все остальное пока что отступает на задний план. Однако при всем этом опытный представитель службы безопасности на всякий случай отдал еще несколько распоряжений, которые открыто касались того потенциального дикаря, в руки которого неведомым образом попали корабли республики. Если этот разумный действительно настолько перспективный, то лучше обеспечить его лояльность интересам республики. Потом, может быть, и в орден удастся его заманить, ведь по данным, которые уже получил на этого разумного секвестр, этот молодой парень был типичным человеком. То есть можно было понять, что если он интересуется технологиями Республики Хагдан, то вполне есть возможность дать ему все, что он захочет. Все же разумных с таким уровнем интеллекта надо беречь. Именно поэтому агенты Республики, которые находятся поблизости, должны будут в случае нужды вмешаться. Ведь сам старый республиканец прекрасно понимал, что в сложившемся положении этим разумным будет интересоваться слишком много различных организаций, включая сюда и частные государственные структуры. Поэтому лучше постараться предотвратить возможность того, чтобы он совершенно неожиданно оказался в руках кого бы то ни было, имеющего отношение к потенциальным противникам республики. Подобное было бы в принципе недопустимо. Так что секвестр Сергак Нурту постарается сделать все, чтобы получилось именно так, как это будет нужно республике. А все остальное отходит сейчас на задний план. А уж если сам этот молодой парень попадет в руки представителей республики, да еще и добровольно, то в данном случае они все равно будут в выигрыше, в прямом выигрыше, что тоже достаточно важно.